а можно ли на мужскую кругу взять с собой своего сына? И какие возможны максимальные скидки? Потому что, сами понимаете, два человека – это очень серьезный удар по бюджету. И мы посовещались и приняли решение, что будут изысканы все возможные способы для того, чтобы ваш парень оказался рядом с вами на мужском круге с минимальными затратами для вашей семьи. Почему так? Да потому что не деньги здесь важны, а важно то, что мальчик увидит поведение настоящих мужчин. Он окунется в круг соратников, в круг мужской харизмы, увидит, как принимаются решения, и его отец станет для него примером. Он увидит в своем отце того, с кем считаются, чье мнение важно. Он увидит пример поведения. И если будет, например, там 5 или 6 таких же парней его возраста, вот этого мальчика, на круге, то это будет еще и достаточно интересное сообщество, обретение новых друзей, обучение взаимодействия и так далее и тому подобное. То есть от этого выгода всем нашим родам, выгода всему нашему сообществу. Это будущее нашей страны, будущее нашей державы. Если вы считаете, что ваш парень готов к такому взрослению, и вы хотите, чтобы он был рядом с вами, звоните организаторам мужского круга в Подмосковье, который, еще раз напоминаю, пройдет с 30 мая по 4 июня 2025 года, и получайте всю необходимую вам информацию. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, мира, счастья, здоровья и достатка. Быть добру!